не стало больше Потемкина, которого она просила начать переговоры о мире с Турцией в Яссе. Это известие настолько потрясло ее, что она потеряла сознание, и пришлось сделать кровопускание, чтобы привести ее в сознание. Лишенная этого неспосланного ей провидением человека, она утратила решительность, почувствовала себя на краю пропасти и доверилась своему секретарю Храповицкому. «Как можно мне Потемкина заменить? Он был настоящий дворянин, умный человек, его нельзя было купить. Все будет не то, да и все теперь, как улитки, станут высовывать головы». Затем, схватив перо, она написала своему козлу отпущения, дорогому Гримму, который понимал все с полуслова. «Ужасный удар дубины обрушился на мою голову. Я в такой печали, что вы даже не можете себе вообразить. Это был человек государственного уровня в смысле совета и исполнения. Он был привязан ко мне страстно и усердно, был бронящимся и сердитым, когда считал, что можно было бы сделать лучше». Все вокруг нее высказывали ей сочувствие, разделяющее ее огромное горе. Однако ее фаворит, Платон Зубов, ликовал. Павел также был доволен. Его главный притеснитель сошел со сцены. Империя теперь последует за ним. Мир с Турцией подписан, русские полки проучили наглых польских мятежников, а уставшая императрица, не имеющая ничего, кроме моральной поддержки притворщика-интригана Платона Зубова, опустила плечи под тяжестью забот и лет. Она все чаще и чаще серьезно задумывалась о подготовке своего преемника. К тому же перемена настроения ее сына усложнила с недавних пор управление ее семейным хозяйством. Постоянные информаторы Ее Величества сообщали ей о том, что великая княгиня, поначалу очень милостиво расположенная к Екатерине Нелидовой, теперь плохо переносит присутствие этой молодой особы в близком кругу супружеской четы. Между супругами участились разногласия. Слухи о них просочились даже за границу. В Париже Le Moniteur Universel в одном из своих номеров от 24 апреля 1792 года опубликовал язвительную статью на сюжет о малой драме во дворце. Рассказывая о великом князе Павле, опекаемом деспотичной матерью, журналист поведал: «Русский великий князь шествует по стезе своего несчастного отца. И если сердце великой княгини не будет преисполнено добродетелями, Павлу суждена участь Петра III. Не удивляйтесь, если однажды из России придет сообщение о перевороте. Я давно замечал многие признаки революции, а не в сердце самого великого князя. Он не скрывает своей раздражительности, оскорблен своей униженностью. Он в ссоре со своей матерью-императрицей, он даже дерзает ей угрожать. Кстати, знаете ли вы о его любовнице, девице Нелидовой?» Иногда в России, как и за границей, возникали таинственные персоны, которые, как утверждали свидетели, были не столько хороши собой, сколько нравились живостью своего разума и смелостью взглядов. Негодуя на эти пересуды, которые подрывали уважение к царскому трону, Екатерина беседует с сыном по поводу его истинных отношений с Катериной Нелидовой. Павел отвечает ей письмом: «Что касается моих связей с госпожой Нелидовой, то я вам клянусь высшим судьей, перед которым мы все должны будем предстать, что мы предстанем перед ним оба с совестью, свободной от укоризны. То, что нас объединяет, это святая дружба и нежность, но невинная и чистая».